По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, в Нигерии на днях состоялись публичные лекции и читка, выставка фото и книг и кинопросмотр. Между тем, в университете штата Насарава в Нигерии недавно прошло собрание передачи корейских книг.